Встретился Ермолай Шорник. Инстинкт устремился к нему. Но если б вместо Ермолая явился ткач Дмитрий, инстинкт не отвернулся бы и от него. Одна разница со зверьми. Последние вожделеют безнаказанно, а она, девка Матрена, должна за свои вожделения ждать кары. То ли дело господа. Живут, как вздумается, ни на что им запрета нет. И таиться им не в чем, потому что они в свою пользу закон отмежевали. А рабам нет закона. В беззаконии они родились, в беззаконии и умереть должны. И если по временам пытаются окольным путем войти в заповедную область, осеняемую законом, то господа не находят достаточной казни, которая могла бы искупить дерзновенное посягательство. Увы, нет для раба иного закона, кроме беззакония. С печатью беззакония он явился на свет, с нею промаячил постылую жизнь и с нею же обязывается сойти в могилу. Только за пределами последней, как уверяет Аннушка, воссияет для него пресносущий свет Христов. Ах, Аннушка, Аннушка! Наконец все выяснилось. Матренка созналась, что находится в четвертом месяце беременности, но при этом до такой степени была уверена в неизбежности предстоящей казни, что даже слова о пощаде не вымолвила. «Ну теперь жди жениха и собирайся в дальний путь», — сказала ей матушка. Матренку одели в затрапезное платье, вывороченное наизнанку, и сняли с нее передник, чтобы беременность для всех была очевидна. В числе этих всех были и господские дети. Вероятно, этим хотели действовать на девичий стыд, забывая, что имели дело с существами, которые от рождения были фаталистически отмечены печатью звериного образа. Сверх того, виноватые запретили показываться на глаза старому барину, от которого вообще скрывали подобного рода происшествия из опасения, чтобы он не взбунтовался и не помешал Немезиде выполнить свое дело. Чувствовала ли Матренка стыд? На этот вопрос можно скорее ответить отрицательно. Но несомненно, что перспектива, которая, как можно было догадаться из слов матушки, ждала впереди, заставила ее сильно задуматься. Какого жениха ей готовят? Куда, в какой дальний путь снаряжаться велят? Ежели, например, Вологодскую деревню, то сказывают, там мужики исправные, и девушка Наташа, которую туда тоже за такие дела замуж выдали, писала, что живет с мужем хорошо, ест досыта и за все зимой в лисьей шубе ходит. Но матушка в подобных случаях хранила свои распоряжения в такой тайне, что проникнуть в ее намерение было невозможно. Известно было одно, что она не только строга, но и изобретательна. Жених между тем не являлся, а матушку вызвали в губернский город, где в сотый раз слушалось одно из многих тяжебных дел, которые она вела. Матренка временно повеселела, дворовые уже не ограничивались шепотом, а открыто выказывали сожаление, и это ободрило ее. Но вот одним утром пришел в девичью Федот и сообщил Акулине, чтобы Матренка готовилась. Из Украины приехал жених. Распорядиться за отсутствие матушки было некому, но общее любопытство было так возбуждено, что Федоту упросили показать жениха, когда барин после обеда ляжет отдыхать. Даже мы, дети, высыпали в девичью посмотреть на жениха, узнавши, что его привели. Жених был так мал ростом, до того глядел мальчишкой, что никак нельзя было дать ему больше 15 лет. На нем был новенький с иголочки азям серого крестьянского сукна, на ногах новые лапти. Атмосфера господских хором до того отуманила его, что он, как окаменелый, стоял, разинув рот у входной двери. Даже Акулина, как не свыклась с сюрпризами, которые всегда были наготове у матушки, ахнула, взглянув на него. «Тебе который же год?» — спросила она его, внезапно проникаясь глубоким состраданием к Матренке. «Об Рождестве 18 минуло», — ответил он робко. «Ну, признаться...» Матрёнка совсем взволновалась. «Ни за что на свете я за тебя, за гадёнка, не пойду!» — кричала она, подступая к жениху с кулаками. «Так и в церкви попу объявлю, не согласна! А ежели силком выдадут, так я и до места доехать не успеем, тебя изведу!» Жениха слегка передернула. Он из-под лобья взглядывал на Матрёнкин живот и молчал. «Слышишь?» — продолжала волноваться невеста. «Так и знай. Лучше добром уезжай отсюда. А уж я что сказала, то сделаю. Не пойду я за тебя, не пойду!» «Да мне и неохота», — пробормотал мальчишка мрачно. «Зачем же ты приехал, постылый?» «Староста велел оттого». «Ступай с моих глаз, ступай!» Мальчишка повернулся и вышел. Матрёнка заплакала. Всего можно было ожидать, но не такого надругательства. Ей не приходило в голову, что это надругательство гораздо мучительнее настигает ничем не повинного мальчишку, нежели ее. Целый день она ругалась и проклинала, беспрерывно ударяя себя животом об стол с намерением произвести выкидыш. Товарки старались утешить ее. «Небось, еще выровняется», — говорила Акулина. «Годка два пройдет, гренадер будет. Ему еще долго расти». «Ихняя сторона хлебная», — уверяли девушки. «Скирдов, скирдов, сказывают. Наставлено столько, словно город у околицы выстроен. Гусей мужички держат, уток, свиней, перепелок ловят. Убоину круглый год в ощах едят». «Гаденок, гаденок, гаденок!» — вопила в ответ Матрёнка, заливаясь слезами. На другой день, однако, она как будто притихла. Убеждения и утешения возобновились и начали оказывать действие. «Слушай-ка ты меня!» — уговаривала ее Акулина. «Все равно тебе не миновать замуж за него выходить. Так вот, что ты сделай. Сходи уже к нему, да и поговори с ним лотком. Каковы у него старики, хорошо ли живут, простят ли тебя, нет ли в доме снох, зятевей. Да и к нему самому подсластись. Он только ростом невелик, а мальчишечка ничего». «В поневе буду ходить!» — схлипывала в ответ Матрёнка. «Что ж ты в поневе? И все бабы так ходят. Будешь баба, по бабьему и одеваться будешь. Станешь бабью работу работать, по домашеству старикам помогать, вот и обойдется у вас. Неужто ж лучше с утра до вечера, не разгибаючи спины, за пяльцами сидеть?» «Известно, хуже», — подтверждала вся девичья.